Лысый кудри навевает, слепой в зеркало глядит, немой песни напевает, глухой слушает, стоит. Ой, гармошечка, ори, ты до самой до зари, что у нас с милашкой было, никому не говори. Неужели леса мало, вы рябину рубите? Неужели девок мало, вы замужних любите? Эх, милашка, помоги, пригласи на пироги, а я тебя ночью чем-нибудь попочую. Эх, милка моя, ты ж дебилка моя, а тебя я полюбил, потому что сам дебил. Это вот что? А мне теща подарила новенькую Ладу, я бы ее целовал спереду и сзаду. Не нужны мне Жигули, не нужна мне Волга, был бы маленький такой и служил бы долго. На троих один вопрос, пить ли медный купорос? Порешили, что мудрить, раз разлили, надо пить. Оп, оп, опа. Если б я пошел в разведку, то бы взял с собой Светку, чтобы бросить эту дуру где-нибудь на амбразуру. Что меня ругаешь, плохим словом обзываешь, я не просто ведь кобель, я породистый, поверь. Тоже мне сомнение. Я принес подруге астры, а подруга мне в ответ: покажи сначала паспорт, есть ли дети или нет. Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девушки, а теперь вертушки. Самогон, самогон, кто тебя не гонит? И райком, и партком, и милиция тайком. Я любила лейтенанта, а потом полковника. Стала юбочка узка, не найду виновника. У меня миллионков шесть, я могу их перечесть. Коля, Вася и Борис, остальных кабель загрыз. Эх, как это надо! У миллионка моего вся семья военная, даже бабка вроде танка необыкновенная. Борис Заглебский и девчата, они маху не дадут, и разденут, и разуют, и по морде надают. Ох, и глазки мои, что мне делать с вами? Как увидите, ребят, моргаете сами. Голубые, голубые, голубые небеса, почему при поцелуе закрываются глаза? Поцелуй меня, миллионок, без отрыва 40 раз. Я тогда тебе поверю, что любовь идет у нас. А может и идет, да? Ах, какое огорчение, пока бегал за другой, сам попал под сокращение у супруги дорогой. Ёлочки, сосёночки, зеленые, колючие, воронежские, мальчики веселые, певучие. Come on. деньги на печи. Жду там омоложения. Одной 83, другая без движения. Ко мне милый подошел, просит познакомиться. А я только от любви, дайте же мне помниться. А на горе стоит больница, я пойду туда лечиться. Доктор спросит, чем больна, семерых люблю одна. Поселили негра в дом, говорят, с Малайзии. И теперь к нему в окно пол района лазает. А черных все любят, о? Ох, юбка моя, юбка беленькая, мне прохода не дают, а я целенькая. Хитрая же домашка. Девки спорили в кашире, у которой бедра шире. Одна вышла на показ, у нее как медный таз. Деревни мы идем, всем подарки раздаем. Кому сына, кому дочь, как девчонкам не помочь. Да чего же жизнь хреново в городе Неаполе. Всю вчера бесплатно снова в транспорте облапали. Когда дождик моросил, ты стоял, меня просил. Когда дождик перестал, я дала, а ты не стал. На матрасе 100 пружин, приди, милый, полежим. Полежим, обнимемся, потом за дело примемся. Прочитала спид-инфо, стало мне нехорошо. Дочиталась до такого, хоть ложись нет под любого. Лучше пульсирку прочитала. Давай. Где играли, всех прошли, девок вовсе не нашли. То косая, то мала, то с ребятами спала. Значит, играли плохо. Гармонисту, гармонисту, за игру, игру чью 200 граммов колбасы и бутылку.